и все мы прошли единогласно. Дня через два после этого со мной случился маленький странный казус. Я шел в ЦДЛ и в дверях столкнулся со Смеляковым. Естественно, я остановился, чтобы пропустить его, намного старшего по возрасту, знаменитого, уважаемого, жертву сталинских репрессий, и он остановился и сделал приглашающий жест. «Проходите!» Я сказал: «Ну что вы, Ярослав Васильевич, вы проходите, проходите, проходите!» — настаивал он сердито. «Вы же знаменитый поэт, а я говно!» Пожав плечами, я вошел. Через какое-то время, оказавшись со Смеляковым в ЦДЛ за одним столиком, я его спросил, что значило его нападение на меня. Перейдя на прозу, я вообще не считал себя поэтом. Никакой фонобирии не отличался. А к нему относился с большим уважением. На мой вопрос он не смог мне ничего ответить. Благодушно махнул рукой, мол, ладно, забудем. Заодно вспомнилась еще одна выходка Смелякова. Поэт Виктор Урин решил стать путешественником и проехал на своем автомобиле от Владивостока до Москвы, после чего решил расширить свои возможности и написал в Союз писателей заявление, чтобы ему помогли купить для его путешествий вертолет. В то время частный летательный аппарат не мог иметь ни один человек в Советском Союзе. Смеляков, бывший в то время председателем Бюро объединения поэтов, на заявление Урина написал резолюцию: «Вставь себе пропеллер в жопу и летай». Давление лучше нормального. Для меня началась новая полоса. Сегодня звание члена одного из нескольких союзов писателей немногого стоит, но тогда его можно было, пожалуй, приравнять к генеральскому. Писатели, академики, кинорежиссеры были из наиболее уважаемых членов советского общества, небожителями, достойными восхищения и зависти. Членский билет Союза писателей давал многие привилегии, и главной из них было право не ходить на службу, а самому распоряжаться своим временем. Если обладатель билета не стеснялся им пользоваться, он легко мог получить дефицитный товар в магазине или номер в гостинице, где для простых людей никогда не хватало мест. Члену СП было легче улучшить свои квартирные условия и при этом требовать прибавление к общепринятой норме 9 квадратных метров на человека, дополнительные 20 в виде отдельной комнаты, как рабочего кабинета. Хотя чаще всего это было по анекдоту. Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Писатели имели свой клуб с хорошим рестораном, ЦДЛ, свои дома творчества в дачных местностях, а также у Черного и Балтийского морей, куда можно было поехать за умеренную плату, а если попросить, и бесплатно. Причем хоть с женой, хоть с любовницей, в отличие от других советских гостиниц или санаториев, здесь штамп в паспорте не проверяли. В поликлинике Литфонда врачи заботились о своих пациентах чуть ли не как о членах Политбюро. Каждый год проводилась обязательная диспансеризация с обходом всех врачей. Для пожилых литераторов прикрепленность к такой поликлинике была, конечно, важной привилегией, а мне, молодому, забота, которая там проявлялась, казалась странной и чрезмерной. Еще недавно в армии я очень не любил обращаться к врачам, потому что любую жалобу они воспринимали с сомнением и глядели на тебя подозрительно, уж не симулянт ли. А здесь не успели принять в СП, как предложили обойти всех врачей, которые внимательно выслушивали, выстукивали и просвечивали. У меня возникало желание уклониться от очередного осмотра, но стоило подать заявление на путевку в Дом творчества, и тут уж избежать диспансеризации было нельзя. Литфонд, выдающий путевки, требовал справки из своей же поликлиники. Так что всем писателям раз в год приходилось проходить осмотр. Во время первой диспансеризации доктор Райский проверил у меня давление и был полностью удовлетворен. «У вас давление, — сказал он, — очень хорошее, лучше нормального». Я спросил, что значит лучше. «Это значит, — объяснил доктор, — оно у вас немного понижено. Это просто замечательно. Значит, в пожилом возрасте давление будет не слишком повышенным. Вы умеренный гипотоник. Я, между прочим, тоже. Значит, мы с вами будем долго жить». Через неделю я должен был опять явиться к нему. «Мне к доктору Райскому, — сказал я в регистратуре. Доктор Райский, — ответили мне. Позавчера умер». Сравнение не в пользу. Вступив в союз писателей, я был очень горд, потому что писательское звание ценил и уважал больше всего на свете. Писатель, по моему мнению, есть волшебник, который создает нечто никому другому недоступное. Почти всем профессиям можно научиться и при известных способностях достичь в них определенных высот. И почти во всех профессиях даже высшие специалисты не столь уникальны, как в писательстве. Во всех странах есть десятки замечательных врачей, скажем, кардиохирургов или онкологов. Есть много выдающихся врачей, физиков, химиков, кого угодно. Писателей же выдающихся, живущих в одно и то же время, хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать. Когда же я познакомился с конкретной писательской средой, я удивился. Там я встретил несколько человек, стоявших в моем представлении высоко по интеллекту, таланту, душевным и нравственным качествам, какие не попадались мне в предыдущей жизни. Но в целом писательская среда поразила меня. Когда я увидел, сколько в ней глупости, ханжества, лицемерия, пошлости, непомерных амбиций, бахвальства, халуйства, интриг, злобы и зависти. Как эти люди, стоит только начальству указать на одного из них и дать команду «фас», тут же кидаются со злобным рычанием рвать своего коллегу на части, независимо от того, виноват он в чем-то или нет. По первой команде тут же сфабрикуют любое дело, предадут, обвинят коллегу в любом преступлении, сами себя легко возбудят до звериной свирепости и, если разрешить, саму жертву свою расстреляют. Та среда, в которой мне приходилось существовать до того, крестьяне, солдаты, рабочие, учителя и прочие мелкие служащие, хотя там разные люди попадались, а в целом была умнее, честнее и нравственней. Обыкновенный экзистенциалист. Недалеко от аэропорта Шереметьево есть одноименный поселок. Там когда-то были скромные одноэтажные дачи, принадлежавшие литературной газете и выделявшиеся ее сотрудникам во временное пользование. На одной из этих дач в начале 60-х годов жили Световы. Их соседями были Булат Окуджава и его первая жена Галя, поэт Владимир Корнилов с женой, тоже Галей, Бенедикт Сорнов с женой Славой, полное имя. Инна Борисова, тогда известный уважаемый критик, темноволосая с большими серыми глазами. В нее, красивую, талантливую и умную, влюблялись многие тогдашние молодые и не очень молодые писатели. Борис Балтер, назвавший Инкой героиню своей повести «До свидания, мальчики», Владимир Максимов, влюбившись, ухаживал за ней и я. В порядке ухаживания возил ее вместе с кошкой на мотоцикле в Москву и обратно. Я был еще практически неизвестен широкой публике, но узким кругом обитателей Шереметьевки был достаточно высоко оценен, считался талантливым, но необразованным и неинтеллектуальным. Про меня говорили, что я пишу животом, то есть практически природным талантом без участия головы, и я носителем такого мнения немного подыгрывал. Галя Корнилова, кандидат наук, специалист по французской литературе, считалась, наоборот, очень образованной и интеллектуальной. Как-то на лыжной прогулке она стала мне рассказывать, что пишет работу об одном французском писателе румынского происхождения. «Об Ионеско?» — спросил я. Она удивилась. Ты знаешь, что такое Эжен Ионеско? Конечно, носороги, лысая певица. Куда его вынести? И я стал ей пересказывать содержание названных вещей. Галя была потрясена моей эрудицией и переменила свое мнение обо мне как о малообразованном человеке.